Офицер нашего оперативного отдела, вернувшийся из войск, рассказывал, как в самый критический момент боя артиллеристы с удивлением увидели бодро шагавшего по их огневым позициям полковника с авиационными петлицами. Это и был Затевахин. Попросив артиллеристов прибавить огоньку, полковник развернул свои батальоны. Стоя в окопе, он сквозь густой дым от разрывов снарядов и мин пристально всматривался туда, где залегли вражеские цепи. Комбриг был так увлечен этим, что не обращал внимания на осколки и пули, с визгом рассекавшие воздух над его головой. Товарищ полковник, не выдержал стоявший рядом с ним командир первого батальона. Нельзя же так! Что ты сказал, не расслышав, спросил Затевахин. Убьют ведь! Пуля дура, говорил Суворов, не всякое в лоб. Низко пронеслись наши штурмовики, сбрасывая бомбы и поливая фашистов пулеметным огнем. Затевахин надел каску и кивнул стоявшему рядом начальнику своего штаба. «Давай сигнал!» Взлетели три красные ракеты. Командир десантников выпрыгнул из окопа. Не оглядываясь, он с автоматом в руках бросился вперед. Словно из-под земли поднялись бойцы и командиры с голубыми петлицами. Они опередили полковника, стараясь загородить его своими телами от вражеских пуль. Бросок был настолько стремительным, что немцы не успели организовать огонь. Наши бойцы уже пустили в ход штыки. Гитлеровцы показали спину. Десантники неотступно преследовали их. Но и следующие линии окопов. По ним ударили очереди пулеметов и автоматов. Батальоны Затевахина залегли. Дав передохнуть бойцам, полковник снова поднял их. И опять они погнали врага. Так было во всей полосе сражения. Снова и снова командиры и политработники поднимали людей в контратаке. И опять мы потеряли многих своих боевых друзей. Пал смертью храбрых начальник штаба 3-го воздушно-десантного корпуса, умница и обаятельный человек, подполковник Александр Филимонович Косинюк. Наш Саша, так его любовно называли многочисленные друзья. Еще накануне войны я познакомился с Александром Филимоновичем. Часто встречался и разговаривал с ним по телефону во время боев под Киевом. Крепко подружился с ним, как и все, кто хоть раз сталкивался с нашим веселым и отзывчивым Сашей. И вот его не стало. Смертью героя погиб военком 2-й воздушно-десантной бригады батальонный комиссар Дмитрий Иванович Климов. В разгар контратаки под Ветой Литовской был ранен командир прославленного сводного отряда генерал-майор Матыкин. Бойцы на руках вынесли генерала с поля боя и доставили в медпункт. Узнав о ранении своего любимого командира, бойцы группы с удвоенной яростью контратаковали врага. Противник прорвался в пригороды Киева, Мышеловку и Совки. Захватил Голосеевский лес и сельхозинститут, вышел на высоты, с которых просматривалась южная часть города. Весть об этом встревожила Ставку. Сталин вызвал командующего фронтом к прямому проводу. Все происходило в моем присутствии. Кирпонос читал ленту и все больше хмурился. «До нас», — выстукивал аппарат, — «дошли сведения, что фронт решил с легким сердцем сдать Киев врагу, якобы ввиду недостатка частей, способных отстоять Киев. Верно ли это?» Недоумевающе пожав плечами, Кирпонос велел Бадистке передать. «Вам доложили неверно. Мы будем держать его. Однако резервов у нас на этом направлении нет». Верховный главнокомандующий посоветовал высвободить резервы за счет армии генерала Костенко. Бедная 26-я армия. Еще долгое время, больше месяца, ставка будет уповать на ее малочисленные дивизии, как на неисчерпаемый резерв. По-видимому, убедившись, что командующий фронтом глубоко осознал все значение удержания Киева для исхода сражения за левобережную Украину, Сталин закончил разговор уже в более мягком тоне. Комитет обороны и Ставка очень просят вас принять все возможные и невозможные меры для защиты Киева. Керпонос, взволнованный этим разговором, был полон решимости немедленно и любой ценой отбросить немцев от Киева. К счастью, к этому времени к нам прибыла 5-я воздушно-десантная бригада под командованием героя Советского Союза Родимцева. Имя полковника Александра Ильича Родимцева к началу войны было уже широко известно в военных кругах. Он доблестно воевал в Испании, обладал большим боевым опытом. Впоследствии Александр Ильич не раз прославится в крупнейших сражениях, станет генералом, дважды героем Советского Союза. Командующий фронтом приказал сходу ввести бригаду Родимцева в бой на участке вражеского прорыва. На следующий день десантники во взаимодействии с частями стрелковых дивизий с исключительным ожесточением контратаковали противника. Под руководством своего храброго и искусного командира бригада сразу же добилась заметного успеха. В районе Совок нашим контратакующих частям неоценимую помощь оказали две артиллерийские батареи, которые начальник артиллерии Киевского укрепрайона майор Павел Андреевич Сердюк, не терявший присущего ему хладнокровия в самых опасных ситуациях, снял с другого участка и лично привел сюда. Артиллеристы тщательно замаскировали свои орудия и прямой наводкой расстреляли прорвавшегося врага, заставили его отступить. К концу дня 9 августа сражение за Киев достигло апогея. Враг, хотя и бесновался еще, но чувствовалось, что он надломлен, теряет веру в свои силы. Об этом свидетельствовало хотя бы то, что фашисты все чаще шли в атаку пьяные. По призыву городской партийной организации новые тысячи киевлян пополнили ряды бойцов. В сражение вступили отряды ополченцев Московского, Железнодорожного, Октябрьского и других районов города. Городские организации неустанно заботились о том, чтобы войска были обеспечены всем необходимым для боя. В сражение на подступах к Киеву втягивалось все больше и больше сил, и нам не без труда удалось объединить все части, оборонявшие город, и новую 37-ю армию. Реорганизация штаба Киевского укрепрайона в штаб новой армии, начавшаяся в ходе боев, проходила не совсем гладко и отражалась на управлении войсками. Вечером 9 августа генерал Тупиков, выслушав мой доклад об итогах боевых действий за день, приказал мне выехать в Киев, чтобы помочь штабу новой армии. Немедленно минуты я отправился в путь. В штабе армии шла напряженная работа. Лица встречавшихся мне командиров были очень озабоченными. Нового командарма на месте не оказалось. Я представился начальнику штаба, генералу Мартьянову. Александра Александровича Мартьянова я помнил еще по военной академии имени Фрунзе, где я в 1934 году был слушателем, а он преподавателем. О нем отзывались с похвалой. Мартьянов служил в Красной армии со дня ее основания. Мне, как бывшему кавалеристу, импонировало, что он тоже конник, руководивший на протяжении многих лет штабами кавалерийских частей и соединений. В 1937 году он возглавил штаб кавалерийского корпуса, накануне войны штаб 4-го механизированного корпуса, со второй половины июля 1941 года успешно руководил штабом Киевского укрепрайона. Рассказав о цели своего посещения, я попросил генерала познакомить меня с положением войск к исходу дня. Мартьянов порадовал меня. Из Голосеевского леса, из сельхозинститута фашисты выбиты, и теперь они уже не смогут оттуда корректировать огонь своей артиллерии по Киеву. Постепенно оживляясь, начальник штаба стал рассказывать о ходе боев, о принятых командованием армии мерах по отражению вражеских атак. Положение на юго-западных подступах к городу пока по-прежнему чрезвычайно напряженное. У противника еще много сил, он ожесточенно атакует. Мартьянов с восхищением отозвался о воздушно-десантной бригаде полковника Родимцева. Контратака ее батальонов, поддержанная сражавшимися на этом участке другими частями, фашисты, выбитые из Голосеевского леса. «Изумили нас ополченцы», — сказал генерал. «Малообученные, необстрелянные бойцы одрались геройски. Рота ополченцев Московского района под командованием Кузнецова не отступила даже под угрозой полного окружения. Пулеметные расчеты понесли большие потери, однако оружие не умолкало, пока оставались патроны. Бесстрашие и стойкость показали ополченцы завода имени Дзержинского и фабрики имени Карла Маркса во главе со своими директорами Слободским и Авасофяном. В бою Авасофян получил несколько ран, но продолжал руководить своим отрядом. Я сказал, что командующий фронтом очень озабочен большими потерями в десантных бригадах. Мартьянов тяжело вздохнул. Да, действительно, десантники не щадят себя в бою, а командиры повсюду стараются показать личный пример. Поэтому бригады понесли значительные потери, в том числе, что особенно горько, в командном составе. Но зато, как показывают пленные фашисты, стали панически бояться наших бойцов, одетых в авиационную форму. Фашистская пропаганда для поднятия духа своих солдат распространяет выдумку, будто у русских уже совсем не осталось под Киевом войск, и они вынуждены в роли пехотинцев использовать даже летчиков. Пусть брешут. А наши бойцы и командиры с голубыми петлицами совершают чудеса. Пока хотя бы один десантник остается на позиции, она неприступна для врага. И так дерутся не только десантники. Бойцы стрелковых частей, постоянного гарнизона, укрепрайона, артиллеристы, саперы и ополченцы словно соревнуются в отваге. Каждый, не задумываясь, пожертвует своей жизнью, чтобы не пропустить врага в Киев. Я ознакомился с боевыми распоряжениями, отданными штабом армии войскам на следующий день, высказал свои предложения. Прибывшие со мной офицеры штаба фронта проверили работу отделов штаба армии, побывали на узле связи, оказали необходимую помощь. Лишь ночью мы, тепло попрощавшись с начальником штаба, поспешили в Бровары. В штаб фронта возвратились уже под утро. Даже не успев умыться с дороги, иду к генералу Тупикову. В коридоре сталкиваюсь со своим старым знакомым по академии, генерального штаба, подполковником Глебовым. Иван Семенович тогда прибыл учиться на год позднее меня с должности командира артиллерийского полка. Успешно закончив академию, Он, как и я, остался в ней преподавателем кафедры общей тактики. Это был очень способный и образованный офицер, и я относился к нему с искренним уважением. Мне было известно, что накануне войны он прибыл из академии на стажировку в наш округ. Когда начались бои, Глебов так и остался в 6-м стрелковом корпусе заместителем начальника артиллерии. Вскоре возглавил штаб корпуса. Воевал хорошо. Теперь в связи с расформированием почти всех корпусных управлений направлялся в распоряжение ставки. Встреча с Глебовым меня обрадовала. На мой вопрос, как он здесь очутился и что делает, Глебов грустно улыбнулся. Вот отвоевался я, Иван Христофорович. Отправляет в тыл, а я не хочу. Приехал просить начальника артиллерии фронта. Может, возьмет меня снова. Пойду на любую должность, лишь бы остаться на фронте. У меня сразу мелькнула мысль. Вот бы мне заполучить такого помощника. Я спросил, не согласится ли он поработать в оперативном отделе. Глебов обрадовался, с удовольствием. Я пообещал немедленно уладить этот вопрос. У Тупикова я пробыл недолго. Рассказал ему о том, что еще не ладится в новом армейском штабе. Генерал пообещал укрепить его опытными штабными командирами. Воспользовавшись моментом, я замолвил слово о Глебове, охарактеризовал его с самой лучшей стороны. Тупиков согласился с моим предложением, Глебов стал моим помощником. Так с тех пор и начал Иван Семенович оперативную работу в крупных штабах. Я уже собирался уйти, но начальник штаба не отпустил меня. «У меня для вас есть приятная новость». Он подошел, крепко стиснул мне руку. «Поздравляю с присвоением генеральского звания. Только что получил телеграмму». Это была большая радость. Забылись и усталость, и бессонные ночи. А вскоре я испытал еще большую радость. Коммунисты штаба фронта приняли меня в ряды Ленинской партии. Так в трудные августовские дни 1941 года сбылась давняя заветная моя мечта. Противник, не считаясь с потерями, стремился прорваться в Киев и к переправам на Днепре. Утром 10 августа фашисты возобновили атаки вдоль шоссе Васильков-Киев, сосредоточив здесь не менее 5 дивизий. И снова своей доблестью изумили всех бойцы и командиры десантных бригад. Курсанты школы младших командиров бригады Родимцева хладнокровно пропустили над своими окопами вражеские танки, а следовавшую за ними пехоту скосили дружным огнем. После этого они вместе с артиллеристами занялись прорвавшимися танками. Снарядами, гранатами и бутылками с горючим десантники уничтожили 10 вражеских машин. На другом участке фашисты сумели прорваться к штабу 6-й воздушно-десантной бригады. Людей в штабе была горстка, но каждый дрался за 5. Командир бригады не раз поднимал своих людей в контратаку. И они продержались, пока не подоспела помощь. А в это время командир 2-го батальона бригады капитан Галанов ударил со своими подразделениями в тыл прорвавшимся фашистам. Группа гитлеровцев была уничтожена. Отважный командир батальона погиб. Бой довел до конца его начальник штаба капитан Смолин. А вообще обстановка для войск 37-й армии в этот день сложилась настолько тяжело, что пришлось послать ей на помощь отдельные подразделения 4-й дивизии НКВД и части из железнодорожных войск фронта. 75-й, 76-й и 77-й строительно-путевые и 31-й мостовой железнодорожные батальоны встретили врага на юго-западной окраине Киева. Командир 76-го батальона капитан Куц и комиссар Ильин повели своих людей, путейцев, слесарей, плотников, землекопов, в атаку в районе Мышеловки. Грудь в грудь они сошлись с фашистами. Потеряли многих товарищей, но оттеснили противника. А небольшая группа смельчаков во главе с Морозовым проникла во вражеский тыл, захватила минометную батарею и открыла из немецких минометов огонь по гитлеровцам, еще более усилив переполох в их рядах. Отважно дрались подразделения железнодорожных строителей капитана Слепкова, старших лейтенантов Камеренко, Юрина, Росся и других славных командиров. Большую поддержку нашим частям оказали моряки Пинской военной флотилии. Отрядом кораблей командовал капитан первого ранга Кравец. Плечом к плечу с воинами регулярных частей героически сражались ополченцы. Страх на врага наводили лихие налеты бронепоезда киевских ополченцев под командой Василевского. Каждый день боя стоил фашистам тысяч погибших солдат. Но и мы теряли лучших своих бойцов и командиров. В ряде частей оставалось совсем мало людей. В полках 147-й стрелковой дивизии, к примеру, теперь насчитывалось всего по 150-200 человек. Я имею в виду лишь боевые подразделения стрелков и пулеметчиков. В 3-й воздушно-десантной бригаде 375 человек. В прославленном отряде генерала Матыкина 300 бойцов. Несколько больше было в 206-й стрелковой дивизии. Учитывая это, маршал Буденный направил под Киев из своего резерва 284-ю стрелковую дивизию. Вечером командир дивизии полковник Геннадий Петрович Панков с группой офицеров штаба спешно прибыл на командный пункт 37-й армии, и через день части этого соединения уже вступили в бой в районе поселка Мышеловка, который стал подлинной мышеловкой для значительных сил противника. Сотни фашистских солдат так и не выбрались из нее. С вводом в бой 284-й стрелковой дивизии с новой силой возобновили контратаки войска 37-й армии, и 12 августа враг был сломлен. Защитники Киева начали медленно, но неуклонно теснить его части на юг. В эти дни к нам прибыло несколько установок, неизвестных еще тогда на Юго-Западном фронте, «Катюш». Утром 15 августа они совершили огневые налеты в полосе наступления 147-й стрелковой дивизии. Уничтожающие залпы «Катюш» произвели ошеломляющее действие на врага. Потехин на следующий день доложил, что на тех участках, где были произведены залпы, фашисты в панике покинули свои позиции. А какое воодушевление вызвало появление реактивных минометов у наших бойцов и командиров? Успешному отражению вражеского генерального штурма активно содействовали наши славные зенитчики и летчики, хотя действовали они в очень трудных условиях. Фашистская авиация неистовствовала. Командование группы армий «Юг», теряя с каждым днем надежду на захват города, старалось ударами с воздуха разрушить мосты, прервать пути подвоза и тем самым подорвать дух защитников Киева. Целые стаи бомбардировщиков под прикрытием истребителей устремлялись к городу и переправам. Многократное превосходство в авиации не помогало врагу. Наши летчики в тесном взаимодействии с артиллеристами-зенитчиками зорко охраняли киевское небо. Если некоторым самолетам противника и удавалось достигнуть мостов, то меткий огонь и решительные атаки подоспевших истребителей не давали им вести прицельное бомбометание. Фашисты поспешно сбрасывали свой груз, где придется, и старались спастись бегством. В результате за все время обороны Киева враг так и не сумел нанести по городу удары, которые нарушили бы налаженный ритм его жизни. Немалая заслуга в создании надежного противовоздушного щита над Киевом принадлежала руководителям противовоздушной обороны фронта генералу Данилову и майору Пеньковскому. В воздушных боях на подступах к Киеву в трудные для города августовские дни вновь отличились летчики 36-й истребительной авиационной дивизии, входившей в состав войск, обеспечивавших противовоздушную оборону столицы Украины. Всем запомнился случай, происшедший 10 августа. В полдень одинокий советский истребитель патрулировал над южной окраиной Киева. Внезапно из-за солнца появились 7 мессершмиттов. Наши пехотинцы, наблюдавшие с земли, надеялись, что советский летчик уклонится от боя, чтобы дождаться подмоги. Но краснозвездный ястребок вдруг резко взмыл вверх и стрелой помчался навстречу фашистским самолетам. В бешеном вихре закружились истребители. Советский летчик вел бой с такой яростью и таким мастерством, что в первые же секунды два мессершмитта врезались в землю. Остальные поспешно повернули назад, увидев наши истребители, спешившие на помощь. Потом мы узнали, что этим храбрецом оказался летчик 2-го истребительного полка 36-й авиационной дивизии, комсомолец лейтенант Карелин.